Воспоминание 13. Андрей, мать. После ухода странной посетительницы Андрею стало не по себе. Его охватило непонятное чувство, сродни тому ощущению, какое бывает, когда силишься что-то вспомнить, роешься в памяти, заходишь и с той стороны, и с этой, и все никак не можешь ухватить за хвост нужный образ, имя ли, слово, кажется, почти нащупал, вот сейчас, сейчас. Нет, черт возьми, опять сорвалось. Мучительное, надо сказать, ощущение. Зачем все-таки она приходила? Эта незнакомая, плохо одетая, поблекшая женщина неопределенного возраста. Чего она от него хотела? Обычно всем, кто обращался к нему подобным образом, тем более в последнее время, требовалось только одно — деньги. И он привык к этому. Но эта женщина не только не просила у него денег, но даже почему-то не на шутку обиделась, когда он заговорил о них. Что же ей тогда было нужно? Для чего она так упорно внушала ему, что они знакомы? Если он, и в этом Андрей готов был покляться, никогда в жизни ее не видел. Когда она бросилась прочь, у него мелькнула мысль вернуть ее, крикнуть охране, чтобы остановили, догнать, отвезти в дом, усадить, расспросить и снова выслушать более внимательно. Но он не сделал этого. Постоял, поглядел ей вслед, отрешенно махнул рукой и пошел в дом. Давно надо было помыться после интенсивных занятий на тренажерах. Но и стоя под душем, он без всякого удовольствия, подставляя тело упругим теплым струям, продолжал думать о гости. Если она не попрошайка, то кто? Сумасшедшая? Она так настойчиво убеждала, будто учила его в младших классах, что он почти ей поверил. К тому же она называла какие-то имена, даты, перечисляла события якобы из его жизни, рассказывала о его отце, матери. Ни одно из этих имен, кроме имени Кости Панова, ему ни о чем не говорило. И большинство рассказанных ею историй тоже не имело с ним ничего общего. Никогда в жизни он не был вожатым у малышни, никаких моделей самолетов с ними не мастерил и ни в какой поход не ходил. Да, но семиклассники-то его и впрямь отлупили за школой, когда он был в 5 классе. Это действительно было с ним, и фамилию обидчика, которую она назвала Уханов, Андрей помнит. И скандал из-за разбитого в кабинете биологии окна тоже помнит, не говоря уж об уходе отца. Откуда посторонняя женщина может все это знать? Да еще с такими подробностями. Просто невероятно. Объяснение пришло, когда он вышел из душа и растирался махровым полотенцем. Сегодня оно отчего-то показалось ему влажным и слишком жестким. Наверное, решил он, эта женщина знала его когда-то в детстве, а сейчас она, бедняга, не в своем уме. Вот и путает собственные фантазии и реальность. Да, такое вполне возможно. Не исключено, что она даже и учительница его когда-то была. Кстати, как звали его первую учительницу? Такое ж не забывается. Странно. Он ничего о ней не помнит, ни имени, ни лица. Вообще никаких событий, связанных с младшей школой. Не помнит, молодой она была или зрелой, высокой или маленькой, худой или толстой, доброй или строгой. Ни голоса, ни цвета волос, ни прически ее. Ничего он не помнит. Осенило Андрея. Да он же продает старьевщице воспоминания. и тут же их забывает. Вот продал и это. Первое время с начала их мемори бизнеса он как-то неловко ощущал себя, общаясь с людьми. А вдруг у него было связано с ними какое-то воспоминание, а теперь в сознании его нет. Но со временем эта мысль тревожила его все меньше, а потом и вовсе исчезла. Но сегодня ему снова стало не по себе, и он впервые испытал чувство, похожее на раскаяние. Нет, нужно немедленно разобраться в истории с первой учительницей. Вызвав к себе горничную Наташу, Андрей поинтересовался у нее, где лежит его семейный архив, потребовал разыскать в нем альбом с фотографиями и принести ему. Потом он уселся на белый кожаный диван в гостиной и, попивая свежевыжатый сок, который сегодня явно не удался, был недостаточно холодным и отдавал горечью, открыл альбом. В этот теперь уже старый, потертый альбом мама всегда аккуратно вклеивала его немногочисленные детские фотографии, в большинстве своем случайные, нечеткие и не слишком удачные черно-белые любительские снимки. Альбом, как по заказу, распахнулся на нужной странице, и, увидев его содержимое, Андрей, не удержавшись, выругался вслух. Выяснилось, что фотографии времен его младшей школы почти не сохранились, то есть сами-то карточки оставались на месте, но состояние их оказалось не то что плохим, а просто-таки ужасным. Одни снимки почему-то были порваны, другие выцвели, так что ничего нельзя было разобрать. По третьим расплылись непонятно откуда взявшиеся мутные пятна, а те, что более или менее сохранились, были сделаны неудачно. Так он нашел только три фотографии своей первой учительницы, сделанные в классе у доски, на линейке 1 сентября и на первомайской демонстрации. Но в классе она повернулась спиной к объективу, так что в кадр попал только затылок. На линейке стояла в тени, и лицо ее было закрыто большим букетом гладиолусов, а на демонстрации не только ее лицо, но и фигура до пояса оказались прикрыты транспарантом с надписью «Мир, труд, май». С каким-то странным чувством перелистывал Андрей альбом со своими детскими фотографиями, не переставая удивляться, как же плохо сохранились карточки. Он отлично помнил, что в школе их фотографировали каждый год, значит, в альбоме должно было лежать 8 снимков их класса. Но их было только 3 за 2, 5 и 7 классы. На последнем кто-то тщательно замазал черным фломастером все лица. Второй, очевидно, пострадал от воды, так как слился почти в сплошное мутное пятно, а первый снимок на 2/3 выцвел, так что с трудом можно было разглядеть всего несколько лиц. И никого из этих ребят Андрей не помнил. Разве что только Лариску Зуеву. Жутко вредную девчонку с жиденькими косичками и тоненьким, как комариный писк, мерзким голоском. Эта Лариска чуть что бежала ябедничать на всех учителям, ее в классе иначе как «крыса Лариса» и не называли. Не лучше обстояло дело и с остальными, нешкольными фото. Андрей перетряхнул весь альбом, начинавшийся его младенческими снимками и заканчивавшейся фотографиями в возрасте 18 лет. Потом мама умерла, и альбом стало вести некому. Как она, помнится, старалась, аккуратно наклеивала карточки на плотные листы, подписывала почему-то непременно чернильной ручкой даты и названия к фотографиям, которые сама придумывала. Андрея эта ее скрупулезность несколько раздражала. А все эти подписи в стиле «Я шагаю по дорожке, у меня устали ножки» просто бесили. А теперь выяснилось, что все ее труды пропали даром. Почти весь альбом безнадежно испорчен. Бедная мама. Не повезло ей в жизни ни с чем, даже с сыном. Он и не помнит, когда последний раз был у нее на кладбище. Надо будет как-нибудь съездить, пожалуй. Андрей решительно отодвинул альбом и взглянул на часы. Пора было собираться. Сегодня он был приглашен на великосветское мероприятие, вечеринку, которую устраивал новый знакомый, владелец сети магазинов элитных часов. Тот очень просил Андрея появиться ровно к 7. Видно, торговля приборами, измеряющими бег времени, приучила его к точности. Ну что ж, придется быть точным. Но нужно успеть заехать за Дашкой. Ему в последнее время часто приходилось бывать в обществе, и обычно он брал с собой Дашу, хотя и без особой охоты. Даша, увы, совсем не относилась к числу тех женщин, с которыми не стыдно появиться в свете. Она не обладала эффектной внешностью, не умела ни одеться, ни подать себя, и часто терялась и смущалась, общаясь с людьми, особенно с теми, кто не был ей симпатичен. Так что Андрей никак не мог понять, зачем она ездит с ним, ведь по собственному ее признанию она не любила большого скопления народа и терпеть не могла тусовок со всей их пустотой и показной роскошью. Однако каждый раз, стоило Андрею сказать, что он куда-то собирается, она упорно просилась поехать с ним. — Боишься, что меня у тебя отобьют? — усмехался он. — Так не бойся. Ты ж знаешь, мне сейчас никто не нужен.